Глава четвертая. Ярмарка. После нападения на поместье я на несколько дней отправился к Совиным, помогал княжичу разучивать проклятия. Думал, что застряну в мрачном замке на целую неделю, однако уже через три дня Совин заявил, что все понял, и вообще он со своей новоиспеченной невестой собрался на каникулы к морю. Мы договорились, что продолжим занятия на следующих каникулах, и я с чувством выполненного долга отправился домой. Здесь вовсю царила праздничная атмосфера. И теперь девушки примеряли не платья для балов, а шубы. «Должны же мы выделяться на ярмарке», сказала мне Света, прося помощи, чтобы выбрать из трех вариантов шуб. Как по мне, они отличались только цветом – белая, коричневая и черная. Но беременной женщине нельзя было такое говорить, поэтому я ткнул наугад. «Белая тебе идет больше всего», – заверил я ее. Мимо пробежал кот, за которым семенила ящерица. «О, ты прямо на нашего кота похожа!» То ли съехидничал, то ли сделал комплимент перевертыш. «Он так шутит!» Заверил я супругу и с прищуром посмотрел на Ленца. «Еще одной примерки я не выдержу. Можно мне обратно к Совиным? Я лучше на их крысах в подвале буду смертельные проклятия отрабатывать. Да даже мертвого дворецкого готов им научить, лишь бы женщины не спрашивали мое мнение о том, в чем я совершенно не разбираюсь. Не знаю, чем руководствовались мои жены и сестра, но на новогоднюю ярмарку в Петропавловске-Камчатском они поехали в одинаковых светло-серых шубах и всю дорогу друг на друга косились. Я же до самого конца пути делал вид, что вообще ничего не замечаю. Машины подвезли нас прямо к воротам ярмарки, организованной в местном парке развлечений. Стоило открыть дверь, как из автомобиля выскочили Саламандра и кот, и, не сказав ни слова, ни звука, скрылись в направлении лавок с едой. Будь у Ленца карманы, насыпал бы ему деньжат на это важное дело, а так придется Виктору следить за нашими оборотнями и сразу платить за все, украденное с прилавков. А то иначе, к вечеру, здесь будет рыскать полиция в поисках голодных воров. Я вышел на широкую заснеженную дорогу, утоптанную сотнями ног. Вокруг витал легкий запах свежей карамели и пирогов, а лавки с вкусностями на морозе выделялись исходящим от них дымком после готовки. Центром ярмарки стало магическое колесо обозрения, что возвышалось над всеми постройками, поэтому первым делом я повел своих девушек туда. Настроение у них было хорошее, но в очередной разговор об одежде я не вмешивался. Мимо проезжали большие магические сани с детьми, которые кричали и смеялись. Управлялись сани невидимой силой, что тянуло их за поводья. Наверное, это какое-то заклинание. Вика схватила Нурлана за руку и пошла занимать очередь за толпой детишек, чтобы тоже прокатиться. А я повел жен к колесу обозрения, где очереди почти не было. Мы заняли места напротив друг друга, и над нами тут же активировался магический купол. Из-за него упасть с металлической скамейки было почти невозможно. Почти, потому что всегда найдутся дураки, которые захотят использовать здесь заклинание, нейтрализующее магию. Тогда и колесо встанет, ведь оно работало за счет энергии макро. Магическая кабинка с невидимыми стенами купола понесла нас вверх. Здесь открывался шикарный вид не только на город, но и на окружающие его леса и ближайший вулкан. Заметил внизу Ивана, Иванну и Настю. Сухоносов метал дротики по надутым шарам. Лопнул с десяток и выиграл сестре большого плюшевого дракона. Я с грустной улыбкой смотрел на эту картину. «Ты так ему и не сказал?» – поинтересовалась сидящая рядом Юля. Она все знала, поскольку проснулась именно в момент нашего откровенного разговора с Иванной. «Не сказал», — ответил я супруге, не отводя взгляд от парочки. «Пора бы, иначе будет больно, им обоим. Знаю, но сперва попробую отыскать решение. Она же говорила, что пути спасения нет, ни в этом мире, ни в любом другом. О чем это вы? С прищуром поинтересовалась Света. Да так, ищем способ вернуть молодость одной ведьме, ответила Юля. Только никому не говори. Эх, вот так и начинаются распускаться слухи. Впрочем, моего косого взгляда было достаточно, чтобы Света поняла всю серьезность ситуации. «Не скажу», – пообещала Света. «Нерпой клянусь». Сидящая с ней рядом Мариса лишь с восторгом смотрела по сторонам. Она не отличалась разговорчивостью, поэтому с нее клятву не требовал. А у меня невольно возникла ассоциация с летающей в небе русалкой. «Тогда уж акулой». Юля намекнула на то, что графиня уже сменила тотем. «Хорошо, клянусь акулой, что буду молчать», – неохотно проговорила Света. «Так что с Иванной? Расскажете поподробнее?» «Ее век подходит к концу. Она же колдунья, не бессмертная. Да и не представляю, сколько сил ей надо было, чтобы поддерживать свою молодость не одну сотню лет». «Понятно, откуда у нее просить в волосах взялась. Жалею теперь, что посоветовала ей вовремя подкрашивать корни», — сказала Света. «Лучше бы вы предлагали реальные варианты, как помочь. Да и некрасиво обсуждать Иванну за ее спиной», — напомнил я девушкам. «Ой, да ладно тебе», — буркнула Юля. «Нет, не ладно. Вы либо предлагаете варианты, как помочь, либо меняйте тему», — выставил я условия. «Иванна говорила, сколько ей осталось», — уточнила Мариса, продолжая смотреть на виднеющуюся вдалеке вершину вулкана. «Года 3-4», — ответила Юля. «Совсем мало». Юля сделала печальное лицо. Ей в самом деле было жаль ведьму, несмотря на все их разногласия. Я же думал не о жалости, а о том, как сохранить сильного порталиста в клане. Да, помимо нее были и другие, но они не умели и десятой части того, что демонстрировала Иванна. К этому времени наша кабинка добралась до самой вершины, слегка покачнулась на холодном ветру и начала опускаться к земле. «А она не хочет в другое тело?» – предложила Света. «Не вариант. Там она лишится магии. Да и где ты найдешь лишнее тело?» – спросил я. «Зато она проживет еще одну жизнь. Вариант хороший. А тело можно также на каторге найти», – добавила Мариса. Звучало так, словно они нашли клад жертв, которых можно использовать как угодно. Однако это было не так. Хотя бы потому, что женщин не отправляли на нижние уровни изнанки на работу, которая приводит к смерти. «Там, где брали мужчин, женщины не водятся», – поправила Юля. «Сомневаюсь, что Иванна захочет сменить пол». «А вдруг?» – хмыкнула Света. «Даже не думай подходить к ней с этим предложением», – строго предупредил я. «А то со Светы станется. Вдруг Иванна согласится, тогда Сухоносов точно этого не переживет». «А если запустить жизненный цикл заново?» — внезапно предложила Мариса, когда мы уже сходили с колеса обозрения. «Это как?» — спросил я у бывшей русалки, протягивая ей руку. Мариса соскочила с колеса обозрения и ответила, лишь когда мы вышли на снежную тропинку в парке. Правда, от парка здесь были лишь покрытые снегом лавочки и голые стволы деревьев. Повсюду белым-бело. Настолько, что я успел соскучиться по вечному лету, что царило под куполом Академии Нерпова. «В моем мире водная раса использовала океан для нового цикла жизни в старом теле. С помощью магии клетки стариков заменялись на новые. И это позволяло им прожить еще одну жизнь. Но такое может сработать лишь раз. И Да и не уверена, что с человеческой расой получится. Пожала плечами Мариса. Мы шли по тропинке вчетвером. Я ловил на себе завистливые взгляды парней, когда они видели меня в окружении трех красоток. Но сейчас было не до этого. «Не хотите на санях прокатиться?» – предложила Юля. «Нет, там очередь в километр. Вон, Вика до сих пор стоит», – кивнула Света на мою сестру. Стоя в очереди, Вика улыбалась и смеялась над чем-то, что говорил Нурлан. Из парка было не слышно. «Как провести этот ритуал?» – спросил я у Марисы после того, как мимо нас прошла группа подростков. «Надо обратиться к морю». «Очень понятно», – прыснула Юля. «Сейчас все пойдем к берегу молиться воде и молодеть». «Не словами, а рунами», – поправила русалка. Я только собирался открыть рот, чтобы ответить, как в голове раздался знакомый голос. «Даже не думай». «Ты что, следишь за нами?» — мысленно спросил я у акулы. «Надо же мне как-то развлекаться». «Плохое развлечение. Лучше слуг доставай». «Они мне уже надоели. Так тебе нужна помощь с Иванной?» «Не откажусь. Так чем плох план Марисы?» «То, что хорошо для ее расы, Иванну просто убьет. Знаю наверняка, ведь теперь это мои подданные». «Тогда что ты предлагаешь?» «Я могу вернуть ей молодость и продлить жизнь лет на 50, если она и дальше будет служить клану. Но взамен ты должен не откладывать смерть морского демона». «Решила убить врагов по одному?» «Всех не успею, лишь самых опасных. Теперь я уверена, что ты справишься». Мне не нравилось, что снова придется убивать богов. Так акуле волю дать, и она весь пантеон высокоуровневых существ изнанки уничтожит. «Я все слышу». «Да мне все равно», — мысленно усмехнулся я. «Тогда не откладывай. С уничтожением темного бога и его энергия в этом мире начала постепенно развеиваться. Через 2 месяца от аномалии не останется ни следа». Голос богини стих, и я вернулся в реальность. «Сергей!» — раздался голос Марисы. «Ты меня слышишь?» «Задумался. Что ты говорила?» — переспросил я. «Что ритуал надо проводить в моем родном мире». «Это плохая идея. Мне тут рыбка нашептала, что это смертельно опасно». «Рыбка?» — с насмешкой повторила Света. «Я бы на месте акулы обиделась на такое обращение. Надо же самого опасного морского хищника рыбкой назвать. Еще в аквариум ее посади». «Ты, главное, ей не предлагай, а то еще согласится», — с иронией ответил я. «И придется тебе нанимать бригаду для постройки личного аквариума на дне морском, а я на это разоряться не хочу». «Акула предложила другой вариант?» — спросила Юля. «Да, но для этого придется поплавать с более опасной рыбкой, поймать ее и приготовить на ужин». «А имя у рыбки есть?» — поинтересовалась Мариса. «Морской демон». «Тогда я с тобой. Пригожусь на глубоководной рыбалке. Удочки не забудьте», — хихикнула Юля. «А вот сейчас договоришься и возьмем тебя с собой», — шутливо пригрозил я. На самом деле не стал бы рисковать девушкой, какую бы чушь она ни сказала. «Когда выдвигаемся?» — спросила бывшая русалка. Несмотря на атмосферу праздника вокруг, она осталась серьезной, лишь изредка улыбалась. «Как нагуляетесь, так и приступим к подготовке», — ответил я. «Отлично! Завтра как раз полнолуние. Смогу хотя бы на день хвост отрастить». Наш разговор прервал внезапный крик. И ладно бы это обиженный ребенок плакал, что не досталось сладостей. Но нет, это кричал мужчина. А следом раздались и женские вскрики. «Ждите здесь!» Бросил я девушкам и ринулся на звуки. Они остались, не став спорить. Лишь бы это просто испугались прожорливого кота. Но нет. Прямо за одной из лавок открылся прорыв. Люди с криками бросились в рассыпную. А огромный белый монстр заревел, раскидывая их руками, словно надоедливых муравьев. В нем было 5 метров, не меньше. Под ногами пробежал знакомый кот. Он устремился прямо к монстру. Рык почуял добычу и принял свой истинный облик. Начал подниматься ветер, заворошил снег, разметал сугробы. Рык снова становился эпицентром снежной бури. Но хватит ли у него силенок сожрать такую тушу? Пока буря набирала обороты, монстр изнанки разворотил лавку с шаурмой. Полакомился мясом на вертеле, что в его руках смотрелся точно зубочистка. И даже магия снежного оборотня на фоне этого гиганта казалась лишь надоедливым ветерком. Так-так-так, надо помочь коту, или вернее, оборотню. Он клану еще пригодится. Я приблизился к монстру, однако ветер со снегом оставлял царапины на коже. Кто ж знал, что на ярмарку лучше сразу лыжную маску надевать. В чудище ветер бил со всей силы, но даже шкуру твари повредить не мог. Это ж какой уровень? Как минимум 6. Среди снежной пелены увидел ярко-красную куртку Иванны. Девушка обходила бурю по краю, приближаясь к порталу. Она его быстро закроет. А вот монстра туда, обратно, уже не запихнуть. Не обращая на меня внимания, снежный гигант стал крушить лавку с печеными яблоками в карамели. «Да ты совсем офигел! Это моя точка!» Раздался громкий рычащий голос Ленса. Перевертыш в облике крупного черного волка набросился на гиганта и вцепился в его руку. Монстр пытался смахнуть Ленса, как надоедливое насекомое. И даже мой друг не смог прокусить его шкуру. И в итоге гигант смахнул прямиком в высокий сугроб, откуда донесся стон боли. Настало время для проклятия. Я никому не позволю обижать свою семью и друзей. В сознании вспыхнула золотистая руна испепеления. И на этот раз она горела так ярко, как никогда. Я был уверен, что дело в моей возросшей силе, а не в разыгравшемся воображении. Руна отделилась от моего тела, на этот раз минуя руки. Увеличиваясь в размерах, она полетела в монстра. Но сработала не так, как должна. Словно у монстра заложена магия изменения заклинаний. Шерсть на всем теле твари вспыхнула. На миг загорелась оранжевым пламенем. И исчезла, обратилась в прах, а монстр остался абсолютно голым. Это его не порадовало, и он заревел на всю округу. Заметил меня, и злобные глаза налились кровью. Монстр ринулся на меня наперекор бушующей стихии. Снежные порывы начали оставлять на плотной коже царапины, но не могли порезать глубоко, так как оборотень делал это с мелкими животными в лесу. Там зайцу стоило попасть в бурю, как он фаршем разлетался по кругу, поглощаемый хозяином ветра. Он приблизился слишком быстро. Чтобы задержать, я выставил между нами толстую ледяную стену. Благо зимой здесь было полно воды. Один сугроб мгновенно растворился и вырос в виде преграды. Тварь била своим огромным кулаком об стену. Я выиграл пару минут, чтобы придумать что-то более действенное. Морф, хоть и был чокнутым на всю книгу магом, но успел многому меня научить. Поэтому в голове вспыхнула цепочка из смертельных заклинаний. Небольшая схема из 5 рун. И стоило монстру разрушить преграду, как от меня отделились золотистые символы. Их сияние притягивало взгляды. «Портал закрыт!» – донесся крик Иванны. Но из-за ветра ее голос стал еле различим. 5 смежных рун впились в тушу твари. Оставили ожоги на коже, но не смогли пройти дальше. Вот же черт! Да что это за магия такая? Как бороться с тем, на кого не работают проклятия? Даже с темным богом было проще, поскольку его силу можно было впитать. А тут какая-то непонятная хрень творится. Я снова растопил воду, сделал у ног твари большую волну и заморозил ее в моменте. Монстр застрял, с ревом пытался выбраться. И лед пошел трещинами возле его ног. Я попробовал еще одну цепочку проклятий. Результат оказался такой же. Ожоги, больше ничего. «Рык!» — крикнул я коту, ставшему снежным ураганом. «Я пригоню сюда еще снега, а ты усиль ветер на полную мощность». От ветра отделился один снежный поток. Снег остановился напротив моего лица, всего в метре, и изобразил кулак с поднятым вверх пальцем. Я выдохнул, обращаясь к родовому дару. Источников воды было много, поэтому я начал стягивать все, до чего только мог дотянуться сознанием. А радиус видения увеличился на целый километр. Вскоре все вокруг заполнило снегом, и лишь рев монстра перебивал звуки негодующего ветра. Оборотень направил к чудищу всю свою магию, а я продолжал призывать снег, невзирая на то, что и сам попал под раздачу. Это сработало. С монстра начали спадать частицы кожи, а затем и крупные куски. Словно это не ветер бушевал, а огромные ножи. Я удостоверился, что теперь-то оборотень точно справится с врагом, и принялся отходить. Метров через 500 буря начала успокаиваться, а когда ветер и вовсе стих, от твари не осталось ни следа. У выхода с тропинки меня ждали жены. Юля увидела меня и прикрыла рот ладошкой. Она была в полном шоке, как и Света, словно сейчас перед ними стоял тот самый монстр, а не их супруг. Беременная супруга схватилась за живот, ее ноги подкосились. «Нет, только не это!» – закричала Света.